и напарник его тоже. Из-за дерева метнулась к ним чья-то большая тень. Страшной силой удар обрушился на челюсть первого, и почти в то же мгновение рухнул на землю второй. Все было проделано настолько быстро, что никто из троицы пленников ахнуть не успел. Неведомый спаситель резко нагнулся, подобрал с земли автоматы, два зашвырнул далеко вниз, третий оставил себе. Выпрямился во весь свой исполинский рост, и Даниэль изумленно пролепетал: «Лейтенант Бойль!» «Я!» — пробасил Джозеф. «Вопросы потом. Неподалеку моя машина. Поторопитесь, пока они там не всполошились». Через 5 минут они уже выезжали из рощи. Лу, прильнув на заднем сиденье к брату, сотрясалась лихорадочной мелкой дрожью. Лицо ее было мокрым, словно только что умылось. Грег выглядел не лучше, разве что не ревел. «Откуда вы взялись?» Вытаращился на Бойля, сидящий рядом Даниэль. «Следил за вами», — скупо ответил тот. Даниэль помолчал, переваривая эту информацию. Затем спросил: «Куда мы едем?» «Ко мне», — повернулся к Лу и добавил: «Успокойтесь, вам больше нечего бояться». Даниэль, как ни потрясен он был, подивился все же непривычно мягкому, сердечному голосу лейтенанта. «Скажите, Джозеф», — нерешительно начал он, но тот дернул щекой, «сейчас нам всем лучше бы помолчать». Через полчаса они входили в маленький коттедж лейтенанта Бойля. Даниэль взглянул на часы. Стрелки показывали 16:45. В голове не укладывалось, что с того момента, когда покинули они бал Теодора, прошло всего лишь 3 с небольшим часа. Обиталище Джозефа Бойля оказалось более чем скромным. Во всяком случае, комната, куда он ввел их, выглядела бедновато. И диван, на который усадил он своих гостей, давно нуждался в новой обивке. По всему было видно, что к приему хозяин не готовился. Пыльновато, разбросанные насильные вещи, покрывавшие пол жесткий палас, замусорен в каких-то пятнах. Типичное жилье старого холостяка, к тому же не очень аккуратного. Эту мысль хозяин прочел, наверное, в глазах Лу, потому что слегка покраснел. Вот уж чего Даниэль никак от него не ожидал. И сконфуженно улыбнулся. «Извините, долго отсутствовал. Ни до чего руки не доходили. Вообще-то я порядок люблю». Вдруг совсем смутился, нахмурился. «Разболтался я что-то сегодня. Пойду сварю кофе. Вам необходимо подкрепиться». «Да погодите вы с кофе!» — подпрыгнул на диване Даниэль. «Объясните сначала, потом...» Остановил его жестом широченной ладони Джозеф. «Сначала кофе». И с непонятной поспешностью вынес из комнаты свое огромное тело.